был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. От Иоанна, 1 глава, с 9 по 13 стих. Дух Святой через уста Иоанна Богослова говорит нам здесь о великих истинах. В предыдущих беседах было сказано о вечности Слова, то есть Господа Иисуса Христа, о Его природе и отношении к Богу Отцу, и также о Его отношении к человечеству. Чуден Бог в Своих действиях, целях, промысле. Но как контраст этому, Иоанн Богослов желает обратить наше внимание на отношение мира или человечества к Логосу, то есть Господу Иисусу Христу. Как раз об этом и говорится в стихах выше прочитанных. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Стих 10. Мы не можем сказать, что весь мир, включая каждого человека, жителя земли, не познал Бога. Ведь о Аврааме Господь Иисус Христос сказал так: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». От Иоанна 8 глава, 56 стих. О Давиде Иисус Христос сказал фарисеям следующее: «Как же Давид по вдохновению называет его, то есть Господа Иисуса Христа, Господом, когда он говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Матфея 22, 43, 44. Эти и другие примеры указывают ясно, что были личности, воистину преклонившиеся пред величием Бога Отца и Его Сына Господа Иисуса Христа. О каком мире говорит Иоанн в 10 стихе? И что это за мир, который его не познал? Греческое слово «космос», переведенное на русский язык словом «мир», употребляется в Новом Завете в смысле порядка, то есть противоположное слову «хаос». И даже в некоторых случаях слово «космос» говорило о декорации или орнаменте. Короче говоря, Дух Святой через уста Иоанна говорит о мире, как о системе, которая не восприняла, не познала пришедшего Мессию. И здесь не говорится о неживой природе, о различных тварях, населяющих земной шар, которые по своей природе не в состоянии это сделать, но о человеке, которому Бог даровал способность мыслить, рассуждать, воспринимать ту или другую информацию. Человек, слишком занятый делами настоящей жизни, не может надлежащим образом усвоить предметов небесных. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Луки 16, 13. Человечество того времени стремилось к познанию другого порядка. Во-первых, мы это можем сказать в целом о язычниках того времени. Они имели чаяние и стремление, но только не к божественному. Обратимся к истории за сведениями о тогдашнем языческом Риме. Политически, Октавиан Август, в царствовании которого родился Иисус Христос, был основателем и утвердителем Римской империи. Разные народы в этой империи управлялись либо своими местными царями, либо посланными или назначенными Римом наместниками, прокураторами или проконсулами. Для быстрой переброски войск были построены замечательные дороги. Это было громадное и хорошо организованное государство. Экономически. Это было самое богатое государство. В его распоряжении были культурные достижения и богатства разных народов – греков, египтян, финикиян и так далее. После победы Августа императора установленный мир содействовал процветанию земледелия, ремесел, торговли и искусства. Римское право, вырабатывавшееся на протяжении сотен лет, в Деяниях апостолов представлено двумя интересными примерами. Деяния апостолов 18, 15 и 25, 13, 21. Литература. Расцвет римской поэзии начался при императоре Августе, Вергилии, Гораций, Овидий, продолжался при его преемниках, а в годы Нерона философские сочинения писал Сенека, а поэтические – Петроний. Таков был Рим в годы Нерона. Внешне красив и просвещен, а перед Богом там царствовала тьма. Разные наместники и прокураторы своей жестокостью доводили людей до бунтов и восстаний. В то время в империи было бесчисленное количество рабов и невольников. Продажные судьи творили много беззакония. Разные зрелища и представления для просвещения народа включали смертные бои гладиаторов, терзание живых людей хищными зверями, сжигание на кострах тех, кто стремился к истинному, божественному свету. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким, сказал Господь через пророка Исаию более 700 лет до Рождества Христова. Исаия 5:20. Мир его не познал, говорит Иоанн в 10 стихе, то есть по причине своего греховного состояния. Человек стремился тогда, как и многие теперь, к познанию временному, земному, но не небесному. И что самое страшное, это то, что человек таким образом не только усугубляет свое личное положение пред Богом, но и содействует этим и другим, то есть сам отвергает своего Творца, и это грех, и помогает другим отвергать, то есть грешить. Я не буду давать примеры, говорящие о том, как греховное состояние одного человека оказывает влияние на другого человека. Это ясно и понятно. Поговорим о другом. Слово «мир», как вы знаете, включает не только живую природу, но и неживую. Включает порядок среди одних и среди других. Выражение «мир через него начал быть» стих 10 говорит о том удивительном порядке, гармонии, установленным Богом при сотворении его. И этот порядок, эта гармония, ясно заметна в словах Бога, когда Он сказал после сотворения мира следующее. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие 1 глава, 31 стих. Природа в то время ликовала, а теперь... После падения человека, как она чувствует? Хорошо ли ей? Апостол Павел в послании к римлянам говорит так. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Римлянам, 8 глава, с 19 по 22 стих. Греховное состояние человека оказало влияние и на природу. В сборнике-ежегоднике под названием «Эврика» за 1974 год, в статье под названием «Почему идет черный снег» сказано так. «Человек начал добавлять лишние гайки и болты в хорошо сконструированную машину природы. В течение поколений, год за годом, день за днем количество неразлагающихся элементов увеличивается. Этот процесс сопровождается расшвыриванием отбросов производства куда попало. Правда? Мы при этом пытаемся все, что удается, смести в океан. Хотя это и напоминает сметание пыли под ковер. Страница 273. Воистину, как и говорят эти слова, тварь стенает и мучится от греховных действий современного человека. Бог отвергаем язычниками. Прекрасно и подробно эту мысль о непознании миром языческим истинного Бога и о виновности всем самого мира языческого и о следствии сего непознания раскрывает апостол Павел в своем послании к римлянам, 1 глава, с 18 по 32 стих. В 20 стихе здесь он говорит так: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Аминь».